Но я знаю, что доводы, обращенные к уму, не убеждают. Убеждают только чувства. И потому, оставляя доводы, обращаюсь к вам, кто бы вы ни были, папы, епископы, архиереи, священники и другие, к вашему чувству, к вашей совести. Ведь вы знаете, что неправда то, чем вы учите о сотворении мира, о богодохновенности Библии и многое другое. Так как же вы решаетесь учить этому маленьких детей и взрослых необразованных людей, ждущих от вас истинного просвещения? Положа руку на сердце, спросите себя, верите ли вы в то, что проповедуете? Если вы действительно не перед людьми, а перед Богом, памятуя о своем смертном часе, спросите себя об этом, вы не можете не ответить себе, что нет, не верите. Не верите вы в богодохновенность всего того Писания, которое вы называете священным. Не верите во все ужасы и чудеса Ветхого Завета. Не верите в ад, не верите в беспорочное зачатие, воскресение, вознесение Христа. Не верите в воскресение мертвых, в троичность Бога. Не верите не только во все члены того символа, который выражает сущность вашей веры, но часто не верите ни в один из них. Неверие хотя бы в один из догматов включает в себя неверие в непогрешимость Церкви, установившей тот догмат, в который вы не верите. А если не верите в Церковь, то не верите ни в один из догматов, установленных ею. Если же вы не верите, если хоть даже сомневаетесь, то подумайте о том, что вы делаете, проповедуя как божескую несомненную истину то, во что вы не верите, и проповедуя ее теми непрямыми, исключительными способами, которыми вы ее проповедуете. И не говорите, что вы не можете взять на себя ответственность за лишение людей тесного единения с большим или малым числом ваших единоверцев. Это несправедливо. Внушая им свою исключительную веру, вы делаете именно то, чего не хотите делать. Лишаете людей единения со всем человечеством. Заключаете их в узкие рамки одного своего исповедания. Невольно и неизбежно ставя их этим, если не во враждебное, то во всяком случае в отчужденное положение по отношению ко всем другим людям. Я знаю, что вы несознательно делаете это ужасное дело. Знаю, что вы сами большей частью запутаны, обмануты, загипнотизированы, часто поставлены в такие условия, при которых для вас признать истину значит осудить всю свою предшествующую деятельность, иногда многих десятилетий. Знаю я, как трудно именно вам, с вашим воспитанием, в особенности с общей всем вам уверенностью в том, что вы непогрешимые наследники Христа Бога, перейти к трезвой действительности и признать себя заблудившимися грешниками, делающими одно из самых гадких дел, которые только может делать человек. Знаю всю трудность вашего положения, но вспоминая слова признаваемого вами Божественным Евангелия о том, что Богу приятнее один покаявшийся грешник, чем сотни праведников, думаю, что каждому из вас, какое бы он ни занимал положение, все-таки легче покаяться и перестать участвовать в том деле, которое вы делаете, чем не веря продолжать делать его. Кто бы вы ни были, папы, кардиналы, митрополиты, архиереи, епископы, суперинтенденты, священники, пасторы, подумайте об этом. Если вы принадлежите к тем духовным лицам, каковых в наше время, к несчастью, очень много, и становится все больше и больше, которые ясно видят всю отсталость, неразумность и безнравственность церковного учения и, не веря в него, продолжают для своих личных видов, священнических, епископских окладов, проповедовать его, то не утешайтесь с мыслью, что ваша деятельность оправдывается тем, что она может быть полезна толпе, народу, не понимающему еще того, что вы понимаете. Ложь никому не может быть полезна. То, что вы знаете, что ложь есть ложь, знал бы точно так же и был бы свободен от нее тот человек из народа, которому вы внушили и внушаете ее. Мало того, что без вас он был бы свободен от лжи, он нашел бы ту истину, которая открыта ему Христом, и которую вы своим учением скрываете от него, становясь между ним и Богом. То, что вы делаете не для пользы людей, а только ради своих честолюбивых корыстных целей. А потому, как бы величественны не были те дворцы, в которых вы живете, и церкви, в которых вы служите и проповедуете, и те облачения, которым вы себя украшаете, дело ваше от этого не становится лучше. Что велико перед людьми, то мерзость перед Богом. Так это для тех, которые не верят и продолжают проповедовать ложь и поддерживать в ней людей. Но есть еще среди вас такие, и число их становится тоже все больше и больше, которые, хотя и видят несостоятельность в наше время положения церковной веры, не могут решиться критически обсудить ее. Вера эта так сильно была внушена им в детстве, так сильно поддерживалась в них окружающей средой и влиянием толпы, что они, даже и не пытаясь освободиться от нее, все силы своего ума и образования употребляют на то, чтобы хитроумными иносказаниями и ложными запутанными рассуждениями оправдать все несообразности и противоречия исповедуемого ими учения. Если вы принадлежите к этому разряду, хотя и менее преступных, зато еще более вредных, чем первые духовных лиц, не думайте, чтобы ваши рассуждения успокоили вашу совесть и оправдали вас перед Богом. Вы в глубине души не можете не знать, что все, что бы вы ни придумывали и не выдумывали, не может сделать того, чтобы безнравственные рассказы, священные истории, ставшие противоречие знаниям, пониманиям людей и положения никейского символа, стали нравственны, разумны, ясны и согласны современным знаниям, здравым смыслом. Вы знаете, что убедить в истинности своей веры своими рассуждениями вы никого не можете, что ни один свежий, взрослый, образованный человек, не воспитанный в детстве в вашей вере, не только не поверит вам, но или засмеется, или примет вас за душевно больного, услыхав ваши рассказы о начале мира, истории первых людей и грехи Адама, и искуплении от него людей смертью Сына Бога. Единственное, что вы можете сделать своими мнимоучеными рассуждениями, это то, чтобы на время, в особенности пользуясь своим авторитетом, удержать в гипнотическом подчинении ложной веры тех, которые просыпаются от ее внушения и готовятся освободиться от нее. Вы это и делаете, и это очень дурное дело. Вместо того, чтобы употреблять свои умственные силы на то, чтобы освобождать себя и других людей от того обмана, в котором вы вместе с другими находитесь, и от которого страдаете и вы, и они, вы употребляете эти силы на то, чтобы запутывать еще больше себя и других людей. Вам, духовным лицам этого разряда, нужно, не запутывая себя и других неясными, сложными рассуждениями, не стараться показать, что истина то самое, что вы считаете истиной, а напротив, сделав усилие над собой, постараться узнать всю доступную вам истину и на основании этой истины проверить то, что по вашим верованиям принималось вами за истину. И стоит вам только искренне поставить себе эту задачу, и вы тотчас же очнетесь от того гипноза, в котором находились, и вам ясно станет то ужасное заблуждение, в котором вы до сих пор находились. Так это для второго и в наше время очень большого разряда умствующих наиболее вредных духовных лиц. Но есть еще самый распространенный третий разряд простодушных духовных лиц, которые никогда не усомнились в истине той веры, которую они исповедуют и проповедуют. Люди эти никогда не думали о значении и смысле тех положений, которые переданы им с детства, как священная божеская истина. Или если и думали, то так не привыкли самостоятельно мыслить, что не видят заключающихся в них несообразностей и противоречий, или хотя и видят их до такой степени подавлены авторитетом церковного предания, что не смеют думать об этом иначе, чем так, как верили прежде жившие теперешние церковники. Люди эти успокаиваются обыкновенно мыслью, что церковное учение, вероятно, удовлетворительно объясняет кажущиеся им только по их недостаточному богословскому образованию несообразности. Если вы принадлежите к этому разряду людей, искренно и наивно верующих, или еще не верующих, но готовых поверить и не видящих к этому препятствий, кто бы вы ни были, уже действующие духовные лица или еще готовящиеся к духовному званию молодые люди, остановитесь на время в своей деятельности или в своем приготовлении к этой деятельности и подумайте о том, что вы делаете или собираетесь делать. Вы проповедуете или собираетесь проповедовать людям такое учение, которое определит для них смысл их жизни, определит цель ее, укажет признаки добра и зла и даст направление всей их деятельности. И проповедуете в это учение не как всякое людское учение, несовершенное и могущее быть обсуждаемым, а как учение, открытое самим Богом и потому не подлежащее обсуждению. И проповедуете вы его не в книге или простой беседе, а непременно или детям в том возрасте, когда они не могут понимать значение всего того, что им передается, а между тем все передаваемое им неизгладимо запечатляется в их сознании, или взрослым необразованным людям, не имеющим возможности обсудить того, что вы им преподаете. В этом вся ваша деятельность, и к этой деятельности вы готовитесь. А что как то, что вы проповедуете или собираетесь проповедовать, неправда? Неужели нельзя или не надо подумать об этом? А если вы подумаете об этом и сличите это учение с другими учениями, считающими себя точно так же едиными истинами, Слечите его с вашими знаниями, здравым смыслом, одним словом, без слепого доверия, а свободно обсудите его, то вы не можете не увидать, что то, что выдается вами за священную истину, не только не есть священная истина, а есть только отсталое суеверное учение, которое, так же, как и другие подобные учения, поддерживается и проповедуется людьми никак не для блага своих братьев, а для каких-то других целей. А как скоро вы поймете это, так все те из вас, которые серьезно смотрят на жизнь и прислушиваются к голосу своей совести, не будут уже в состоянии продолжать проповедовать это учение или готовиться к этому.